А вы не трогайте, не трогайте меня. Не задавайте мне вопрос глупо зря. И так сердито не качайте головой. Сегодня к маме я приехала домой. А вы не трогайте, не трогайте меня. Не задавайте мне вопрос глупо зря. И так сердито не качайте головой. Где-то в городе, где-то.